Глава 8. Вернулись в Бостон в понедельник к обеду. Во вторник я сообщил Майку о том, что записался на игру в теннис. Мы приехали первыми, это не случайно. Ждали Кэти и Глена не больше 10 минут. Кэти — высокая, стройная и красивая натуральная блондинка, очень гибкая и спортивная. Глен немного грузный, лысоватый, ничего приметного и выдающегося. Играют они лучше нас, чувствуется опыт и тренировки. Во время игры никакого общения, это невозможно. По окончанию игры первым заговорил Глен. «Виктор, вы не хотите сыграть в выходные? Нам понравилось играть с вами». «Спасибо, нам тоже с вами понравилось. Но в выходные мы стараемся проводить больше времени с детьми, поэтому позволяем себе теннис только в будние дни». «Следующий вторник?» — спросил Глен. «Давайте лучше в среду, если вам удобно. В следующий вторник я давно уже запланировала поход по магазинам. Все нет времени. Надо немного обновить свой гардероб», — сказала Вильте. «Вильте, вы поедете в аутлеты?» — спросила Кэти, невероятно оживившись. «Нет, сначала пройдусь по всем брендовым бутикам в центре. Надо присмотреться, я немного отстала». «Я могла бы составить вам компанию, если вы не против. Обожаю ходить по магазинам», — воскликнула Кэти. И я поймал затравленный взгляд ее мужа. Потом он выразительно и почти обреченно посмотрел на меня. «Здорово, спасибо, Кэти, давай созвонимся. Ты меня выручишь, я очень тяжело выбираю вещи. Не беспокойся, Вильте, я с удовольствием тебе помогу, к тому же я ни от чего не отстала». Эта встреча прошла по плану. Никаких неожиданностей. Все по нашим домашним заготовкам. Все очень просто. Всегда бы так. Вечерами сидели с Вильте и расписывали диалоги. Ее этому вообще не учили. Плохо получалось. Много споров, которые иногда вызывали у Вильте раздражение. Потом пришли к тому, чтобы разыграть сценки в диалогах. Получалось плохо. Моя жена всегда свысока смотрела на актеров, певцов и прочих людей подобных профессий, которых называют словом «селебрити». Это калька с английского «celebrity», что означает «знаменитость». Это популярные люди, мелькающие на телеканалах, вхожие в светское общество, как правило, любящие гламур и пафос. В принципе, нам обоим было неловко. Мы не хотели быть актерами. В чем суть проблемы? Если коротко, мне было очень стыдно перед Вильте. Хоть сквозь землю провались. Попробуйте сами, поймете. Вильте еще больше мучилась. Она всегда не только сторонилась всего этого, но и подчеркивала свое инженерно-техническое мировоззрение в таких случаях, чтобы избавить себя от общения на эти темы. Считала актерство ругательным словом, производным от лицемерия, вранья. В какой-то момент мы остановились, выпили нормально и решили раскрепоститься, как бы выдохнуть и задавить стыд лицедейства, преодолеть себя. «Если бы вы знали, как это тяжело!» Я в роли Вильте, а она в роли Кэти. Нелогично, но я в роли Кэти был безнадежен, а свою жену знал неплохо. После этого дело стало продвигаться лучше, но все равно плохо. Надо преодолеть. Как? Опять выпили, и уже немало. Пошло дело. Помог алкоголь, и очень эффективно. В итоге смеялись до упаду. На следующем этапе работы Вильте должна была войти в доверие Кэти и начать ее привязывать к себе, делать так, чтобы у той возникла зависимость от моей жены, постоянная потребность в общении. В выходные Вильте вовсю уже изучала рекомендации от СВР по работе с шопоголиками, с такими вот молодыми содержанками. Я не вникал, но кое-что она мне дала почитать. По своей психологической природе женщина отличается высокой эмоциональностью и склонностью к привязанности. Основную роль в формировании ее видения любви играют образы из детства, а то, как складывалась семейная жизнь ее родителей, напрямую влияет на дальнейшие отношения с противоположным полом. Это все коротко, в общем и целом. Если девушка была лишена отцовской заботы и поддержки, то она будет искать это в других мужчинах. Молодые и красивые парни здесь не подходят. Они явно не соответствуют образу отца и в большинстве своем не способны взять полную ответственность за жену со множеством хотелок. Чего не скажешь о мужчинах в возрасте, которым приятно баловать свою капризную девчонку, а забота о ней воспринимается ими как само собой разумеющееся. Есть и другие типы прелестных содержанок, но мы с Вильтой единогласно отнесли Кэти к основному типу таких женщин. В свою очередь, от ГРУ пришли конкретные рекомендации по работе с такими взрослыми папиками, которые балуются живыми куклами. У меня очень тяжелый случай. Глен относился к категории мужиков, которые, закрыв вопросы финансового характера, испытывают потребность в уважительном отношении и восхищении окружающих. А главные показатели успеха в мужском мире – большой дом, дорогая машина и красивая женщина рядом. Так было всегда, и к этому подсознательно стремятся все мужчины. Вот оно как в науке оказывается. Обе наши организации предупреждали, что если говорить о браке с психологической точки зрения, то счастливый брак предполагает искренность чувств, заботу друг о друге и полное отсутствие любой из форм насилия. Увы, подобным критериям далеко не всегда соответствуют многие молодые семьи, воспринимаемые обществом как нормальные. Вместе с тем, браки между папиками и содержанками гораздо чаще оказываются счастливыми и полноценными. Женщины в таком браке очень дорожат своими мужьями, а мужчины очень боятся получить информацию, дискредитирующую в их глазах свою молодую жену. Наша ближайшая задача выглядела так. Вильта провоцирует у Кэти огромные траты. По расчетам наших консультантов, Глен вскоре обратится ко мне и попросит помощи, чтобы Вильта оказала некоторое влияние на его жену. Эта просьба — ключевое событие, которое позволит нам с Гленом сблизиться, а там будет видно. Но Вильта должна впоследствии начать управлять тратами Кэти, как педалью газа в машине. Последующая задача состояла в том, чтобы выявить у Кэти и Глена порочащие связи и поведение, степень риска для них в случае, если это станет известно. Несмотря на то, что мы действуем в паре, в этой вербовке по нашему обоюдному согласию приоритет отдаем СВР и их методам, поэтому есть особенности. У СВР был немного другой подход к завербованному агенту. Их мало интересовало, имеет ли тот или иной агент доступ к нужной информации в данный момент. Впоследствии надлежало создать условия, при которых поиск, добыча нужной информации целиком становится его личным делом и проблемой. Другими словами, если я выполняю задачу нашего главного оперативного управления Генштаба, целенаправленно искал офицера Рона, который непосредственно должен обладать нужной информацией, в крайнем случае в 1-2 касания, то для СВР было важно только то, чтобы человек был просто где-то рядом с нужными людьми. Далее его проблемы. Типа он входит в это задание, значит, уже достаточно, найдет, никуда не денется. Вторник. Вильта приехала из магазинов уже поздно вечером, слегка выпившая и счастливая. Мои попытки сразу же приступить к обсуждению дела бесцеремонно пресекла. Заявила, что потратила кучу денег и что сначала будет все примерять и показывать мне. Я согласился. В ходе примерок выяснилось, что она потратила почти 11 тысяч долларов США и при этом сильно себя сдерживала. Кэти вообще не планировала что-то покупать, но не удержалась и потратила около 15 тысяч долларов. Цель достигнута без особых усилий. Потом Вильта мне рассказала, что после шопинга они решили зайти в хороший дорогой ресторан поужинать и обсудить покупки. Совершенно открыто Вильта мне поведала, что под влиянием алкоголя Кэти выясняла у нее вкусы на мужчин, но прямо вопрос об изменах мужу не осмелилась задавать. Среда. Теннис. После игры мы вчетвером по предложению Глена направились в ресторан. Он изъявил желание поближе познакомиться, мы согласились. Сам разговор был простым, обо всем и ни о чем. Я очень внимательно следил за всеми. Основная часть разговора была посвящена теме планируемых отпусков в форме пляжного отдыха. Опять все прошло по плану. Вильта лишь упомянула о том, что планирует обновить гардероб детям, и тут же Кэти предложила составить ей компанию. Глен никак не отреагировал, хотя я ждал от него чего-то. Тем не менее, понял, что ему это не нравится, точнее, почувствовал. Очередной поход по магазинам наших с Гленом жен обошелся мне в районе $5000, а Глену — в 3000. Конкретных действий со стороны Вильты не предпринималось. Она лишь показала мне в телефоне переписку с Кэти, точнее, продемонстрировала, что она очень активная. Я размышлял над тем, какой метод вербовки изберет Вильта. Через компромат на мужиков или деньги? Или интересно? Сам ждал звонка от Глена и считал этот момент судьбоносным. Вильта продолжала ходить по магазинам в компании Кэти. Сама тратила уже немного денег, но делала вид, что ей интересно совершать покупки в компании с Кэти, которая ни в чем себе не отказывала. А Вильта это всячески поощряла и провоцировала. Глен продержался больше месяца, и, по нашим подсчетам, это стоило ему не менее $50000. В итоге все вышло не так, как мы думали. Однажды, в конце рабочего дня, моей жене позвонил Глен и попросил о встрече в ресторане. Вильта согласилась, они договорились. Тут же Вильта подала мне сигнал тревоги. Я прибыл к ней в офис, быстро разработал план. Все это не так просто. Вильта никогда никого не вербовала, и это для нее было впервые. Я ее страхую и готовлю к любому развитию событий, даже самому радикальному. Но в целом наш план был очень вегетарианским, очень спокойным. Во-первых, сейчас Вильта позвонит Глену и изменит место встречи. Встречаться они будут в винном баре возле оперного театра, там, где мы общались с Эбигейл. Дело в том, что там можно только стоять, то есть сама обстановка не располагает к длительному разговору и предисловиям в стиле «вокруг да около». Кроме того, после 20:00, время их встречи, он начинает пустеть, так как люди в него набиваются сразу после работы и ненадолго. К тому же там всегда негромко играет классическая музыка, что позволяет общаться, но услышать разговор соседей сложно. А еще там есть уютные уголки. Я в соседней кофейне. Пью кофе и в наушниках слушаю музыку с телефона. На самом деле, с помощью специальной программы и сети беспроводного интернета слушаю разговор Вильты с Гленом. Вильты мною проинструктирована, как говорили в войсках, до слез. Все готово. «Вильта, я очень рад вас видеть», — сходу заявил Глен моей жене. «А я поражена. Вот так дерзко мне еще никто не назначал свидания», — ответила Вильта, немного игриво смеясь. «Вильта, я прошу прощения, но, боюсь, вы меня превратно поняли. Это моя вина, извините меня». «Это не свидание?» «Неплохо играет», — подумал я. «Нет, простите, ради бога». «Что же вам нужно?» — с явно напускной обидой произнесла Вильта. «У меня к вам небольшое дело». «Простите, Глен, но все деловые вопросы я решаю у себя в офисе». «Это не совсем деловой вопрос. Давайте не будем спешить. Я сейчас возьму нам по бокалу вина, что-то закусить, и мы просто поговорим. Обсудим кое-что важное для меня. Я прошу вас не сердиться и уделить мне час своего времени или чуть меньше. Прошу вас». «Раз вы просите, то я не могу отказать». «Вы какое вино предпочитаете, Вильта?» «А вы, Глен, не очень внимательны. Я как-то, когда мы были в ресторане, говорила, что люблю рыбу и, соответственно, белое сухое вино к ней». «Ой, простите, я совершенно растерялся. Простите меня, ради бога». «Глен, не надо всякий раз в суе вспоминать бога. Это неправильно и раздражает. Будет проще, если у нас деловой разговор». Вильта резко взвинтила тон разговора. «Извините меня, Вильта, это от волнения. Я почему-то сильно разволновался». «Ну хорошо, давай успокаиваться и принеси мне савиньон и бутерброд с лососем». На мой взгляд, слишком резко атакует. После того, как Глен принес вино и бутерброды с копченой лососиной, разговор продолжился. «Вильта, я хотел спросить, не замечала ли ты у моей жены каких-то странностей?» «А что?» «Просто хотел узнать». «Зачем?» «Понимаешь, ну, ты же все понимаешь. Ты же видишь разницу в возрасте между нами». «Ну и что?» «Она немного наивная». «Ну и что тут такого?» Несмотря на всю серьезность ситуации, в этот момент мне хотелось рассмеяться. «Вот это школа! «Ничего, сама не сказала, только вопросы задает». «Молодая еще, и жизненного опыта совсем нет». «Тебе это мешает?» «Кое в чем мешает». «В чем?» «У нее много недостатков». «Каких?» «Ты сама не видишь». «Что ты имеешь в виду?» «Я имею в виду, что она немного капризна». «Это единственный ее недостаток?» «Нет, их много, но из серьезных только один». «Что значит серьезный недостаток у жены?» «Серьезный? А это тот, который мешает семье, который создает угрозы для семьи». «Это какой?» «Я хотел у тебя узнать, не замечала ли ты такой недостаток?» «Глен, я с мужиком живу, и у него столько недостатков, да таких, из-за которых хочется его послать к чертовой матери». «Сколько и каких?» «Мы что, Виктора тут собрались обсуждать?» «Нет, но я имел в виду, не замечала ли ты, что Кэти слишком любит ходить по магазинам?» «Замечала. Я тоже люблю. И что тут такого?» «Но ты не знаешь, сколько она тратит». «Не знаю. А зачем мне это знать?» «Вильте, она самый настоящий шопоголик. Разве ты не заметила?» «Нет. Вижу, что покупает то, что ей нравится. Я бы тоже так делала, если бы мой ленивый Виктор соизволил побольше зарабатывать. Это всем женщинам нравится. Что особенного у Кэти?» «Я тоже, как и твой Виктор, не так много зарабатываю». «Плохо». «Вильте, ты не понимаешь меня». «Глен, меня никто и никогда дурой не называл». «Боже, ни в коем случае». «Опять ты Бога вспоминаешь не к месту». «Черт». «У тебя то Бог, то черт, соберись. Скажи, наконец, что ты хотел? Хватит вилять. Говори». «Вильте, как же с тобой непросто говорить по делу». «А ты как думал?» «Короче говоря, я хотел сказать, что моя супруга больна, она шопоголик». «Плохо, но, наверное, это лечится. Тебе нужна моя помощь? Чем я могу тебе помочь?» «Вот, наконец-то мы подошли к сути дела. Я прошу у тебя помощи. Прошу тебя как-то устроить, чтобы она поменьше ходила по магазинам». «Глен, у нас деловая встреча?» «Деловая? А что?» «Мне это зачем? В чем моя выгода?» «Я бы мог быть тебе благодарным». «В каком смысле?» «В прямом. Я могу тебя отблагодарить. Могу регулярно это делать. Мы могли бы договориться и заключить сделку». «Слушаю твои предложения, Глен». «Скажи, сколько, Вильте?» «Глен, я, в отличие от тебя и Виктора, очень хорошо зарабатываю сама. Я вас обоих содержать могу. Скажу больше. Я могу себе завести двух жеребцов из фитнеса и содержать их без проблем. Ты решил меня нанять? Ты хоть понимаешь, сколько я стою?» «Виль, ты помоги мне, пожалуйста!» — жалобно заскулил Глен. «Если у нас деловые отношения, то я слушаю твои предложения. Или ты по дружбе хочешь от меня помощи?» «А, пожалуй, по дружбе. Я тону, Виль, ты меня загнала в тупик». «Я загнала?» Глен тяжело вздохнул и замолчал. Это длилось несколько минут. «Я ее не тяну», — обреченно проронил Глен. «О чем ты думал, когда покупал эту дорогую игрушку?» «У нас есть ребенок». «О чем думал?» «О чем все в моем возрасте думают?» «Они в твоем возрасте об этом не думают?» «Ты можешь мне помочь? Зачем ты надо мной издеваешься?» «Затем, что думать надо было не об этом, а о человеке. О его духовном содержании. Это азы, а я не священник тебе нотации читать». «Прошу тебя помочь мне как другу». «А ты мне как другу мог бы помочь?» «Конечно». «Сначала ты мне помоги». «Чем?» «Меня интересуют специальные информационно-аналитические системы, которые использует твоя организация». «Я этого не знаю. Ты что?» «Меня не волнует, знаешь ты или не знаешь. Я сказала то, что хочу знать». «Но ты понимаешь, что это информация...» «Не причитай. Ты взрослый деловой мужик или тряпка? Я же тебя не прошу узнать средства анализа шифровальных средств этих систем или методы и средства специальной защиты». «Зачем это тебе?» «Ты в курсе, чем занимается моя фирма?» «Конечно». «Не догадался?» «Нет». «Плохо, но я тебе объясню. Мы с тобой, Глен, любим деньги». «Думаю, да». «Так вот, я хочу много денег. Поэтому, разумеется, знаю этот рынок и понимаю, что делают конкуренты. Но не вся информация на этот счет доступна. Если я узнаю то, о чем тебя попросила, то, возможно, пойму, где меня обходят конкуренты. В итоге сделаю что-то лучше и продам потом твоему банку. Просто бизнес, ничего больше. Пока понятно объяснила?» «Понятно, но это тюрьма». «Да, это большой срок». «Какой?» «Не интересовалась. Плевать, я туда не собираюсь. Просто хочу заработать». «Одна?» «Уважаю твой вопрос, Глен. Вот это уже деловой разговор, а не твои нюни. Если ты мне будешь помогать, если мы с тобой заключим сделку, то тебе не надо будет меня о чем-то просить по дружбе. Ты вполне сможешь содержать свою молодую тёлку». «Когда ты сможешь поговорить с Кэти по моему вопросу?» «Когда ты сможешь выполнить мою просьбу?» «Не знаю пока. Я этим вообще не занимаюсь. Надо подумать». «Насчет Кэти даю тебе аванс по дружбе на 3 дня. Иди думай». «Зачем так грубо, Вильте?» «Не люблю слизняков в бизнесе. Люблю, когда пожали руки, пошли пахать, и каждый уверен, что партнер обязательно выполнит свою часть сделки. И главное, ненавижу, когда уходишь и не понимаешь, заключена ли сделка вообще». Глен помолчал и спустя пару минут произнес: «Сделка заключена. Давай, пожмем руки». Видимо, они пожали друг другу руки, и Вильте сказала: «А теперь давай принеси по бокалу самого дорогого вина и выпьем за нашу сделку». Через несколько минут они выпили. «Вильте, скажи, что тебя еще интересует». «Зачем?» «Понимаешь, я не знаю, как добыть эту информацию, но не хочется какую-то работу делать дважды или трижды». «О, это ты правильно мыслишь. Тут нужна осторожность». «Вот именно. Поэтому и такой вопрос тебе задал». «В принципе, меня интересует все, что касается программного обеспечения, а также вся информация о системе шифрованной, в том числе кодированной и засекреченной связи, о шифрах, о разработке, об изготовлении шифров и обеспечении ими, о методах и средствах анализа шифровальных средств и средств специальной защиты, об информационно-аналитических системах специального назначения». «Примерно понял направление. А сколько может стоить тот контракт, который ты потом предложишь моему банку?» «Много. Бонус в 500 000 тебе точно будет обеспечен. Но вообще это зависит от объема того, что мы сможем сами сделать и им предложить. А этот объем зависит от тебя». «Неплохо. А сколько по времени уйдет на разработку?» «Я пока этого не понимаю. Когда ты исполнишь свою часть сделки, скажу более определенно». «То есть у нас длительное сотрудничество?» «Наша сделка бессрочная и на доверии, с периодическими бонусами для тебя. То есть, если даже я на основании полученной от тебя информации сделаю, но не продам твоему банку, но продам кому-то другому, ты все равно в доле». «Что ты будешь делать с Кэти?» «Я же не спрашиваю тебя, как ты будешь выполнять свою часть сделки». «А ты спроси». «Мне это не нужно. Твои проблемы. А с Кэти буду и тебя немного напрягать. Без тебя никак». «Я не против. Я очень ее люблю». Я дождался, когда Вильте села в такси, и спустя 15 минут поехал домой. «Здорово!» — первое, что я сказал, когда жена открыла дверь. «А ты как думал?» «Ты всегда так ведешь переговоры?» «Нет, но это один из бизнес-подходов в переговорах. Иногда надо и так». «А мы с тобой сценки разыгрывали, диалоги писали». «Не расстраивайся. Все это мне очень помогло принять самостоятельное решение. Совершенно другое решение, но свое». «Думаешь, справится?» «Ты слышал, как он в конце сказал о том, что любит свою молодую козу?» «Слышал». «Вот это самое главное». «Что с ней делать будем?» «Я ей уже сообщила, чтобы копила деньги, потому что через неделю мы с ней поедем по магазинам. Она в восторге. Уверена, что каждый доллар будет считать и собирать целую неделю». «Но через неделю Глен тебя упрекнет в невыполнении своих обязательств». «Во-первых, мне плевать. Если он до этого сделает нормальный первый шаг, то куда он потом денется?» «А во-вторых?» «Во-вторых, мы с ней поедем в магазины низких фиксированных цен. Это где все по 5 или 10 долларов». «Ты с ума сошла?» «Нет, я ей покажу, где можно экономить, и потом объясню, для чего». «Для чего?» Я ее неплохо узнала. Она очень добрая, просто бестолковая немного. Так вот, я поняла, что она очень-очень любит детей. Для меня очевидно, что она из тех женщин, которые будут счастливы, если у нее будет даже 4 ребенка. Но она не может их завести, потому что Глен категорически против. Просто я ей объясню, как эту проблему можно попробовать решить. Если она увидит, что есть решение, то она добьется своего. То есть весь этот шопинг точно уйдет на третий план. Он тебе будет очень благодарен, мягко говоря. Я его предупредила, что потребуется и его участие. Без него никак. Уверен, что он тебя совершенно не понял. Я ничего не нарушаю. И дело хорошее для страны сделаем. Улучшим рождаемость от нормальных людей. Справлюсь. Но дети — дело не быстрое. Я еще кое-что придумала. Что? Она же у нас филолог по романо-германской тематике, поэтому скоро начнет писать статьи на эти темы, а ты обеспечишь их публикацию. Тебе тоже задача, думай. Полагаю, Ричард с этой проблемой легко справится.